засвечивать свою фамилию, тоже спросил меня: «А что же ты тогда делал?» Тут я напомнил ему замечательную мысль великого русского композитора: «Музыку сочиняет народ, а мы ее только аранжируем». И сказал: «Ты самый настоящий представитель народа, потому как у тебя даже официальное звание – народный артист. Сочинил книгу, а я ее только аранжировал». Это понравилось ему и издателям. На таком музыкальном определении мы, чтобы не ломать больше головы, и порешили. Еще добавлю, в свое время я получил большое удовольствие от работы над книгой о первом русском актере Федоре Волкове. Ничуть не лукавя скажу, что не меньше наслаждения я испытал, аранжируя эту книгу Льва Дурова, прекрасного человека и замечательного русского артиста, наследника волковских традиций. Константин Евграфов. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Вячеслав Манылов, звукорежиссер Юрий Пархоменко. Киев, 2008 год.